Иезекииля, глава 13. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, изреки пророчество на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, горе безумным пророкам, которые водят со своим духом и ничего не видели. Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах, в проломы вы не входите». И не ограждайте стеной дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря, Господь сказал, а Господь не посылал их, и обнадеживает, что слово сбудется. Не пустое ли видение видели вы, и не лживое ли предвещание изрекаете, говоря, Господь сказал, а я не говорил». Посему так говорит Господь Бог, так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, зато вот я на вас, говорит Господь Бог, и будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь. В совете народа моего они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут. И узнаете, что я Господь Бог». За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря «мир», тогда как нет мира. И когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы каменные градины падете, и бурный ветер разорвет ее. И вот падет стена, тогда не скажут ли нам, где та обмазка, которую мы обмазывали? Посему так говорит Господь Бог, я пущу бурный ветер во гневе моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления, и разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь. И истощу ярость мою на стене и на обмазывающих ее грязью, и скажу вам, нет стены и нет обмазывавших ее. Пророков Израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму, и возвещали ему видение мира, тогда как нет мира, говорит Господь Бог. Ты же, Сын Человеческий, обрати лицо твое к щерям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество, и скажи, так говорит Господь Бог, горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? И бесславите меня перед народом моим, за горсть ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Посему так говорит Господь Бог. Вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам, и раздеру покрывало ваше, и избавлю народ мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычею, и узнаете, что я Господь. За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей. За это уже не будете иметь пустых видений, и впредь не будете предугадывать. И я избавлю народ мой от рук ваших, и узнаете, что я Господь.